Да нам вроде как еще ничего не выдали, кроме ключа. Не перебивай, и будет вам все. Во-первых, пройдете процедуру усиления тела. На это у пацанов глаза загорелись. По силе и скорости будете в несколько раз круче самых тренированных аборигенов. Во-вторых, пройдете процедуру приобретения сверхспособностей. Все, кроме тебя, у тебя и так есть. Литературу по развитию и контролю найдете в библиотеке. Вам для начала хватит и того, что сможете заряжать оружие своей энергией. И такое всем агентам дают? Нет, конечно. Всего 36 классов. Есть еще 37-й, то бишь стажеры. Таким ничего кроме стандартного бластера малой мощности не полагается. Тем, кто доживет и поднимется до 33-го, уже выдают доступ к более крутым пушкам. После получения 30-го проводит усиление тела. После 20-го получения сверхспособностей. На 15-м и 10-м еще добавить могут чего, ну и доступ к оружию также расширен будет. Всем, кто за 10-й, проводит операции по продлению жизни. А что после 5-го класса? А хрен его знает, у меня 6-й, а шефа, у которой 0-й класс, спрашивать страшно. 0-й класс вообще присваивался всего 3 раза за всю историю существования отдела, а это без малого 12 тысяч лет. Пацаны цифрой конкретно так прониклись. Так, а чем это я? О шефе. В этот момент за моей спиной включается зеркало, в котором отражена девятихвостая кицуне за массивным каменным столом, заваленным папками с документами. Я этого типа не вижу, так как стою спиной к зеркалу и лицом к пацанам, которым зеркало прекрасно видно. Так вот, шеф у нас выглядит шикарно, красивое личико без малейшего изъяна, утонченные черты и чистая бархатная кожа, невероятной красоты глаза и огненно-красные пышные волосы, а уши просто отпад. Кицуне на экране, слыша это, улыбалась, поправляла прическу, смотрелась в зеркальце и кивала, полностью соглашаясь со всеми словами. А фигура у нее как у богини, но вы на это не ведитесь. На самом деле она 5000-летняя старая корга, с вечным ПМС. Еще не старая, лыбящаяся до этого момента, пацаны начали мне подавать знаки типа «молчи» или «обернись», которые я успешно игнорировал. Агент Туран Ван Дилир. Сказано это было таким елейным голосом, что у меня хвосты дыбом встали, а пацанам, походу, нужно срочно поменять штаны. Обернувшись, я увидел в зеркале духа, в облике девятихвостой кицуне. Лицо ее украшала улыбка, а в глазах было столько понимания и всепрощения, что мне захотелось отдать этому духу половину своих оскаров. Такой талант. О, шеф, рад видеть вас в добром здравии. У вас для меня есть задание? Конечно. И лиса полезла копаться в стопках папок на столе. После недолгого копания, была извлечена на свет Божий папка с пометкой «Летальные задания для сильно накосячивших». Как только закончите здесь, отправитесь на Кантан, прикрывать отступление армии Луда. Шеф, на Кантане ведь зафиксировано вторжение класса Зеро, там только рядовых тварей 30 миллионов. У вас неверная информация, агент. Рядовых тварей там в несколько раз больше. Я же не потяну. Не переживайте, агент. При любом раскладе получите повышение до 3-го класса. Я уже подготовила документы. Всем был предъявлен приказ о посмертном награждении. Так что не задерживайтесь, агент. И зеркало погасло. Под полные охренения взгляды пацанов поперся к ближайшей стене, немного поколдовал там и повесил доску почета, на которую налепил свою фотку. Если не вернусь, поставьте в том углу мою статую в полный рост с памятной табличкой. А почему именно в том? Может, по центру? Нет, по центру нельзя, а тот угол с экрана не просматривается. А, понятно. Дружно протянули парни, немного отойдя от общения с лисой. В общем так, сейчас приносите присягу и бегом на процедуры. Начнем с тебя, вот текст присяги. Ткнул скрученным листом в толстяка. Начинай. Я Джон Даглас, торжественно клянусь защищать мир Земля от внешних угроз, соблюдать законы Содружества и устав 6-го отдела, восхищаться непревзойденной красотой, грацией. Еще 3 страницы восхваления шефа, и если потребуется, отдать жизнь для защиты мира. Молодец. Так, следующий. А можно вопрос? Валяй. Текст присяги, случаем, не шеф составляла? Как узнал? И самое главное, реалистичное выражение искреннего удивления на лице. Это же тайна 6-го отдела. Думал, об этом знаю только я и мой наставник, который мне и поведал эту великую тайну. И выражение глубокого просветления на морду лица. Так, а чем это я? А точно, следующий. Я Чарли Браун, торжественно клянусь. Я Тим Моррис, торжественно клянусь. Я Дункан Адамс, торжественно клянусь. Я Лео Холл, торжественно клянусь. После принесения присяги, на которой мне стоило огромных сил стоять с одухотворенным лицом и делать вид, что проникся величием момента, а кислые рожи пацанов пополнили мою коллекцию. Далее я их просто вырубил заклинанием сна и утащил в домен, где и провел операции по усилению. Помимо усиления тела среднего качества, привил им с помощью зелий слабую регенерацию. После уже потрачу на них зелья контроля на 2000, на 5 жирно будет, да и мало их у меня, и только после этого выдам по сфере. Делать из них магов ритуалом не стал, это закроет для них возможность роста силы, а со сферами они будут полноценными магами, чей дар может даже передаться по наследству. Пока я работал, хомяк подготовил оставшиеся для дела вещи. Первым был прерыватель, который и закрывал разрывы. Хомыч, похимичив, совместил его с поисковым устройством, а также и кучу дополнительных функций накрутил. В конечном виде аппарат выглядел, как современный смартфон, только раза в два толще, а верхняя грань была из синего кристалла, из которого и бил луч, закрывающий проломы. И мало того, что эта хрень выглядела как сотовый, так она им и являлась. Хомяк зараза прикрутил не только функцию связи с аналогичными устройствами, но еще и возможность делать снимки и снимать видео. В отделе, на задней стороне, была гарнитура. Аппарат я у хомяка отобрал в момент, когда он продумывал, как установить туда игры, ибо нифиг, и отправил мастерить и дорабатывать арты в штаб-квартире, библиотеку заполнять, пусть скинет туда все свои разработки по техномаги. Пока хомяк работал, я проводил с новыми агентами разъяснительные работы и тренировки. Парням было довольно сложно сразу привыкнуть к изменившимся силам, но их восторг, после того как Хлюпик одной рукой поднял 4-пудовую гирьку, так как будто в ней веса с килограмм, словами описать трудно. Пришлось их на некоторое время задержать в домене, предварительно успокоив, что это особое пространство, в котором время течет быстрее, и неделя тут будет несколькими часами в реальном мире. Конечно, пришлось обломать их тем, что это, дескать, одноразовое мероприятие, и больше такой халявы не будет. В качестве объяснения опять сослался на особую помощь от шефа. После того, как они освоились со своими новыми возможностями, я опять их огорчил, вручив им устав. Кощей явно перестарался, когда это писал. Война и мир смотрятся бледно рядом с этим талмудом. При виде устава и моего заявления, что его надо не только бегло прочитать, но и знать, а то и выучить как отче наш, пацаны сильно приуныли и явно пожалели о своем желании быть агентами. Пришлось возвращать их энтузиазм тренировками по обращению с оружием. ТБ по оружию они выучили крайне быстро. Ну, их понять можно, какой пацан хоть раз не мечтал подержать, а если можно пострелять из самого настоящего бластера, так это вообще мечта жизни. А вот с экипировкой было весело. Первый стебный вариант пацаны восприняли в штыки. Понятное дело, я бы тоже не горел желанием надевать наряды Сейлор воинов, по крайней мере в этом теле. Но блин, когда дело жутко увлекся, и изваял круть несусветную. Костюм обладает очень сильными защитными свойствами, понятное дело, защищается все тело, а не только то, что прикрыто тканью. Очень эффективен против энергетических атак, в этом костюме воплощена разработка деда и хомяка с барьером, который поглощает часть направленного на него воздействия и переводит его в подпитку для защитного кокона. Но это только один из нескольких слоев защитного кокона, который повторяет очертания тела носителя. От физических атак он защищает также довольно хорошо. Проверка показала, что в этом костюме можно спокойно стоять под огнем из крупнокалиберного пулемета минут 20 и изображать Супермена, с поправкой на вид костюма. Также имелась функция подгонки под носителя, так что вырасти из них они не смогут. Ну и самое крутое, мне удалось привязать к костюмам навык пафосное игнорирование урона. Пришлось, конечно, потратить на это дело душу и сферу. Точнее, одному добровольцу был выдан навык, этот придурок думал, что сумел выбраться из камеры и стырить сверхмощное оружие у своего пленителя, ну и далее по списку и его небогатой фантазии. Вот только после того, как отведенное время закончилось, этот кадр смеяться перестал. А дальше я практиковался в душевной хирургии. Поскольку личность этого добровольца мне не была нужна, я тупо отчекрыжил ненужные куски, и все, что осталось, привязал к костюму. Так что в нем есть режим полного игнорирования урона в течение 5 минут. К сожалению, откат остался стандартный, и зельями его не убрать. Но, даже так, очень полезно получилось. Еще встроил одноразовое, мощное серов камень на бантике. Характеристики костюмчик также поднимал, и немало, силу и скорость поднимал на 15%. Жаль, конечно, что только эти два, и лучше было бы скорость и ловкость. А то возьмешь приличный разгон, а свернуть не успеешь, хотя с таким показателем защиты, это уже проблемы не пользователя, а того, кто окажется на пути. Сам же костюм привязывается к пространственному карману, якорем которому служит совсем маленький браслет, который после привязки помещается в нательную печать, настолько маленькую, что ее можно с родинкой перепутать. Так вот, пацаны от этих костюмов отказались, несмотря на то, что я обрисовал все их функции, и как основной аргумент использовал, что данная экипировка лично одобрена шефом, и та ей постоянно пользовалась, когда ходила на задания. Пришлось выдать другие костюмы, первые мои попытки замутить крутую экипировку. Эти же просто поднимали силу на 50 пунктов, и показатель защиты был в несколько раз ниже, и пафосного игнорирования урона у них не было. По внешнему виду они повторяли костюмы из Гонца, только еще добавил шлем-маску, которая надевалась при нажатии на определенный выступ и подачу в него импульса энергии. Систему визуального камуфляжа прикрутить к этим костюмам было нетрудно, заклинания соответствующие знаю, да и амулеты и арты уже давно использую. Просто в мире шиноби от них не так много проку, если ты при этом не можешь маскировать еще запах, звук и, самое важное, излучение энергии. Да и не такая качественная там невидимость, как моя извлеченная у мобов. Это при движении все же создавало искажение воздуха, по которым и можно было вычислить невидимку. Вот на эти поделки пацаны прям запали. Ну ничего, особые костюмы я оставил в хранилище, так что когда припрет воспользуются, а дух, с которым составлен контракт, сделает фотки и пошлет мне сигнал, чтобы я мог их забрать. Пока я гонял агентов на квалификационных тестах, хомяк не сидел без дела и активно доработал и прокачал оборудование в штабе. Так, например, стол с голографической картой города и окрестностей стал более динамичным, и благодаря особым артам-маякам, которые хомяк расставил по городу, на ней отображался открывшийся прорыв. Маяки, конечно, нужно будет заряжать, так что агенты без работы не останутся. Также хомяк очень серьезно и основательно подошел к заполнению склада. И не стоит удивляться, что он разбазаривает свое добро. Мы оба понимаем, что накосячили с вратами, вот и выплачиваем компенсацию. По замерам хомяка, лет через 20 интенсивность открытия провалов снизится, а через 50 будут открываться только те, которые будут продавливаться с той стороны, или с этой. Также хомяк поставил нечто вроде 3D-принтера, только работающего на алхимии. Мне потом пришлось заселять туда духа, который будет управлять всем этим добром. А для пользователей все довольно просто. Там предусмотрено иллюзорное меню с изображением того, что можно сделать, только расходные материалы загружай и энергию давай. Материалом для пополнения философского камня пойдут души отловленных тварей. Так оказалось, не обязательно использовать для создания камня именно души людей, тех же свиней также можно на него пускать. Конечно, выход энергии от неразумных животин куда меньше, да и потери при конвертации энергии большие, но тех же свиней на убой без всяких последствий можно пустить намного больше, чем людей. Еще хомыч собрал аппарат для создания удостоверения агента. Ксива получилась внушительная по материалам, призрачная сталь и мои рога. Там была вся инфа на владельца, которую вполне можно было изменить в устройстве, если выполнить определенные условия. Это было сделано, чтобы пацаны через время могли получить повышение по службе. А хомыч туда еще и заклинание конфундус приладил. Покажет агент свое удостоверение докопавшемуся до него копу, подаст энергию в особый значок на нем, и можно спокойно загонять копу что угодно. Тот увидит, что с документами все в полном порядке, и вообще у него куча других важных дел. Себе понятное дело тоже сделал ксиву с уже озвученным классом, ну и более высокого уровня также, просто чтобы было. Да и копию аппарата в домен утащил, где и обнаружил еще одну, притащенную уже хомяком, как и копии всего, что он доработал. В качестве средства передвижения хомяк замутил еще один делориан, с функциями оптического камуфляжа, несколькими режимами передвижения, защитными щитами и даже парой мощных мага-бластеров. Я же решил, что им это будет пока жирно, сделал летающие доски, из того же фильма, только цвет пришлось сменить на черный, да и функционал подкрутить, так что они могли набирать скорость до 70 км в час и подниматься, при необходимости, на высоту до 2 метров над землей. На складе в консервации было еще 100 комплектов костюмов и всего остального. Станция для создания зарядов для метателя также была оставлена тут, точнее ее копия, как и сотня стирателей памяти. Агенты сдали мне зачеты по ТБ и работе со всем оборудованием и оружием, даже устав вызубрили. И только после этого были совместные операции, как по простому закрытию проломов, так и по ликвидации тварей, с последующим заметанием следов. Еще я проследил за ними, так сказать, в естественной среде обитания, то бишь в школе и дома. Но, несмотря на мои опасения, бывшие лохи не стали макать в говно своих обидчиков и играть появившейся мышцей перед девчонками. Хотя было видно, что им ну очень хочется. Особенно толстячку, который уже таким не был, но приходилось маскировать свое новое телосложение. Правда, им всем сказал, что постепенно можно приоткрываться. Типа занялись физкультурой, вот и подкачались, но слишком сильно не выделяться и в соревнованиях не участвовать, а то ведь, еще чего, возьмут анализы или еще чего случится. Была у них и пара самостоятельных заданий, на которых они справились довольно профессионально. Пролом закрыли, тварь грохнули, ее душу в ловушку поймали, даже жертв нападения спасли, подлечили, память стерли. Один из них стоял на стреме и старался, чтобы не образовалось лишних свидетелей. Так что я после этой операции в торжественной обстановке вручил им ксивое личное оружие, за стрельбу из которого не придется писать отчет за каждый выстрел. Кощей же в написанном уставе и прочей макулатуре прописал необходимость отчетов не только по каждой операции, но и отчет о расходе каждого боеприпаса. И если с бластером еще более-менее, там только при перезарядке накопителя нужно было отчет написать, где, когда и на что разрядил, то вот в метателе нужно было писать кучу макулатуры по каждому заряду. И все это обязательно вручную и в нескольких экземплярах, один в архив при штабе, другой шефу, третий в основной архив. Хотя для последних двух отправки не было, тот, что шел шефу и правда воспринимался духом, живущим в зеркале, а третий просто отправлялся в подпространство. И только после того, как все было проверено и перепроверено, я отправился назад, доделывать врата, да и продолжить эксперименты с экипировкой, да и собственным усилением и развитием заняться, а то скоро экзамен на Чуйнина, а там Арыч с Гаарой, а я не готовый. Поступать в стиле других попаданцев, канонный Наруто справился, значит, и я смогу, ведь я же круче. Мне как-то не хочется, значит, нужно подготовиться и усилиться, да и разобраться с трофеями из мира Лир. Комментарий к глава 29. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Проверил, Иисусус. Глава 30. Вернулся, просто в отличном настроении. Несмотря на неудачу с вратами, неплохо так отдохнул. Именно, что отдохнул душой. А то в последнее время как-то все начало надоедать. Обычно в таких случаях начинаю что-то создавать или ухожу с головой в эксперименты. А теперь есть еще один способ отвлечься и отдохнуть. Ведь довольно забавно отыграть какую-нибудь роль, и не потому, что мне это нужно по делу, а просто для того, чтобы расслабиться. Нужно будет еще как-нибудь повторить, может, даже в этот же мир загляну. В реале ничего особого не случилось, до экзамена на Чунина время еще есть. Какахин, кстати, про экзамен молчит в тряпочку, а вот Хината рассказывала, что им не только рассказали, но и начали готовить к экзамену. Так что долгосрочные миссии за пределами деревни команды, собирающиеся принять в экзамене участие, не берут. Копиркин также не стал, но тут все дело в лени, зато набрал кучу заданий Д-ранга. Вот тут я заметил некоторые изменения. Обычно после окончания миссии мы все разбредались кто куда, а сейчас Сакура и Саске уходят вместе, и, судя по направлению, идут к Учихи на хату. Неужто Саске решил показать Сакуре свою коллекцию кунаев? Хотя вряд ли, масть-то все еще без дела лежит, но если так пойдет, то скоро и используют по назначению. Повкалывав на благо деревни, решил устроить очередное культурное мероприятие со своими девчонками. Из-за подготовки к экзамену Хината была в деревне, Танари также никуда не отправлялась, у мамы наметились выходные, точнее она их потребовала у своего сенсея, которому пришлось согласиться, так как она пригрозила вообще забить на медицину. Но тащиться опять во внутренний мир не хотелось, все же уже сколько раз были. В деревне тоже смотреть особо ни на что. Все, что было тут интересного, уже по несколько десятков раз было пересмотрено. В кинотеатр идти тоже смысла не было, ничего нового не завезли. Очередная премьера будет еще не скоро. потому решил взять девчат с собой в какой-нибудь техногенный мир, и уже там сходить в кино или еще куда. Перед тем, как запечатать всех в свиток, долго объяснял, что к чему, чтобы проблем не было. О том, что о таком отдыхе нельзя болтать, даже не упоминал особо. Они это и так прекрасно понимают. Подходящий призыв нашелся не сразу, пару раз попадал в средневековье, один раз даже угодил в Академию магии на урок демонологии. Вот там пришлось задержаться, набить морду преподу, а то этот гад попытался меня подчинить. Пока я занимался битьем морды препода, студенты успели позвать на помощь. Ректор этого заведения оказался мужиком довольно серьезным, так что только увидев его ауру, я вспомнил, что у меня вообще-то свидание, совмещенное с прогулкой с сестрой, и мне тут делать нечего. Так что, отвесив еще один удар по почкам гада и выбросив из инвентаря немного хлама и пару неудачных экспериментов, свалил обратно в домен. Вот следующий призыв оказался тем, что нужно. Комната, в которую меня призвали, принадлежала человеку, явно живущему в технологически развитом мире. По крайней мере, ноутбук на столе на это намекал. Призыватель, а точнее призывательница, сейчас смотрела на меня выпученными глазами и отвисшей челюстью. Пентаграмма, кстати, была нарисована довольно криво. Вообще, заметил одну закономерность, меня очень, ну просто очень редко призывают нормальные демонологи, точнее, не криворукие самоучки. Да за все время такое случалось раз 7. В остальных же случаях это те, кто либо баловался с призывом, либо конкретно так накосячил в ритуале призыва. Над этим вопросом нужно будет потом подумать, а пока нужно разобраться с клиенткой, точнее, с наемной работницей. Ведь я хочу задержаться в этом мире, да и культурно отдохнуть вместе с девчонками, так что стоит договориться с призывательницей о том, чтобы она поработала не только якорем, но и гидом. Вот только девушка продолжала пялиться на меня и ни на что не реагировать. Ну ладно, попробуем наладить контакт. Смертная, ноль реакций. Ау, смертная. Инферно вызывает землю, как слышно. Реакция на мои слова пошла. Девушка еще больше выпучила глаза, а челюсть опустилась еще ниже. Так, может, тебя тентаклями взад оприходовать, чтобы мозги на место встали? Нет, не надо тентаклями. А не тентаклями, значит, можно? На этот вопрос она покраснела и отвела глаза. Вот только этого мне для полного счастья и не хватало. Так чего звала-то, смертная? А, бля, ты говорить, что ли, можешь только при угрозе жестокого изнасилования тентаклями. И выпустил вышеозвученные органы. НЕТ, да не буду я тебя насиловать. И не надо мне тут разочарованно вздыхать. Говори уже, чего звала. Рассказ вышел банальным до безобразия. Девушка, видите ли, не красавица и не популярна в школе, да и чем-то не угодила местным идолам, и те ее гнобят по любому поводу и без, и в последний раз они ее очень жестоко разыграли, хотя, как по мне, в этом розыгрыше, она сама виновата, уж больно у нее увлечения извращенные, и нифиг соглашаться на ролевые игры с типом по переписке через какой-то сайт, но меня это особо не колышет, хочет она, чтобы эти ребята отбросили копыта, так никаких проблем, работа по профилю, так сказать, так смертная. Обычно за такую работу я беру душу, но тебе крупно повезло. С тебя возьму альтернативную плату. Нет, не натурой. Так что прекрати раздеваться. И не надо горестно вздыхать. Работа будет заключаться в том, что поработаешь гидом. А я не знаю, где собираются демонопоклонники или сектанты. Да нахрена они мне сдались. Мне нужен хороший кинотеатр, в котором сейчас крутят хорошие фильмы, чтобы рядом или прямо там было, где перекусить. Еще парк аттракционов или что-то похожее. Океанариум тоже пойдет. Короче, нужно место, куда можно сходить на свидание с девушками. Ай, смертная, ты чего зависла? После того, как поводил перед глазами рукой, особо отвисла и в глазах появилась осмысленность и какой-то нездоровый энтузиазм. Так мы, нет, от тебя требуется только показать, что где находится, а также местную валюту в качестве образца мне выдать. Ну и поддерживать якорь, пока я буду занят делами. А может, ладно, будут тебе тентакли. После этих слов у нее глаза аж засветились в предвкушении. Далее пошли переговоры насчет оплаты труда. Надеюсь, это мне такая призывательница попалась, а не весь мир с таким прибабахом. А ведь вполне может случиться, что это какой-то хентайный мир, и тут лазят тентаклиевые монстры, хватающие и насилующие девушек, которые такому повороту событий только рады. Нужно будет проверить, на местных мне, честно говоря, плевать, но вот если какой-то потянет свои тентакли к моим девочкам, Я ему эти тентакли пообрываю, куда подальше засуну и ломом протолкну. Сошлись на следующих условиях. Я прибью ее обидчиков, а также поправлю ей внешность. Ну и как и обещал, выдал ей тентакли в личное пользование. Все же надо качать взятых из барьера тентакливых монстров. Так что парочку первоуровневых ей оставил. Она же в течение недели, дольше не выйдет. Родители из поездки вернутся, будет держать якорь. Хотя там от нее вообще ничего не требуется, только не дать нарушить целостность круга. С выполнением своей части договора проблем не возникло. Поправить внешность заказчицы было делом быстрым, как и устранение ее врагов. Фото всех пятерых мне выдали, как и адреса. Но мне даже лазить долго не пришлось. Вся пятерка обнаружилась по первому адресу. Там они собрались, чтобы вместе поехать куда-то развлекаться. Так что я просто прилепил взрыв-печать к бензобаку машины, подождал, пока все в нее загрузятся и немного отъедут от дома, а после активировал печать. Рвануло хорошо, почти все погибли сразу, а вот одного выбросило через лобовое стекло, вот что значит не пристегиваться. Состояние выжившего, конечно, было далеко от хорошего, но я решил добить, а то еще выживет, а мне потом проблемы из-за невыполнения условий контракта. Местную валюту, напоминающую вечно зеленые, только эти были синими, а морды президентов такие, как будто те неделю до запечатления квасили по-черному, были скопированы с помощью алхимии из стопки старых журналов, я даже серийные номера разными сделал. Перед тем, как распечатывать девчонок, пробежался по всем местам, которые мне порекомендовала призывательница. Сперва нужно самому убедиться, а то с такими вкусами она могла хрен знает чего насоветовать. Но, как ни странно, все было нормально. В кинотеатре сегодня крутили «Властелина колец», и если судить по афише, фильм может отличаться от виденного мной. В первую очередь главного героя играл совершенно другой актер, а вот насчет сюжета, будем смотреть позже. Сразу после распечатывания провел краткий инструктаж, и выдал сферы с навыком «Демонический полиглот», а то как-то нехорошо получится, если они не поймут того, что будут говорить местные, да и фильм без перевода смотреть удовольствие ниже среднего. Одежду также пришлось сменить на что-то более подходящее под местные нормы. Вот от похода по магазинам с целью затариться никто не отказался. Особенно надолго зависли в отделе купальников, я ведь заранее предупредил, что будем отдыхать вместе, где можно будет искупаться. Для всех мы смотрелись как толпа подростков, которых вывела на прогулку старшая сестра. Да, тонари все продавцы принимали за старшую, и видеть их морды, когда она отправляла всех с вопросами об оплате ко мне, было довольно весело. А когда я показывал им водительское удостоверение, созданное с помощью той же алхимии, в котором мой возраст был обозначен 21 годом, они вообще выпадали в осадок. А добивающим был мой невинный вопрос, чего это они с такими вопросами к 12-летней девочке полезли. Народ автоматом переводил взгляд на мама, а я с подлой улыбой кивал в сторону Тонари. В кинотеатре также возникли некоторые проблемы. Нас тупо не хотели пускать, точнее мама, типа детятки надо на что-то менее кровавое. Знали бы эти наивные люди, сколько крови эта дитятка повидала и сколько пролила. Мама же просто состроила глазки, красненькие, с тремя томоя, и нас пропустили, даже билеты проверять не стали. Фильм мне понравился, девчонкам тоже, да и местные получали массу удовольствия. Ведь Тонари спокойно на месте сидеть не могла, и постоянно выдавала дельные советы, и вообще всячески болела за главного героя. Мама же гензючила всех, кто пытался что-то вякнуть против поведения Тонари. Она вообще походу решила совместить приятное с полезным, и вовсю тренировалась в гендзюцу на местных. Мне уже жалко гопников, которые нам попадутся. После сеанса посидели в кафе, где Тонари опять доводила местных до прединфарктного состояния. Видать, у всех воплощений Наруто есть навык или способность типа безразмерного желудка или чего-то подобного. Она в одиночку умяла половину меню, а десерты в полном ассортименте, особо понравившиеся даже не по одному разу. Растолстеть или получить проблемы с желудком, для Ирьонина и мага жизни ее уровня, не смешно. Она помимо удовольствия от поглощения вкусняшек, получала еще и удовольствие от реакции окружающих. Про то, как эта ехидно ела фруктовый лед, вообще вспоминать страшно. Из-за ее шуточек даже авария произошла, засмотрелся парень, и въехал в зад остановившейся на светофоре очень дорогой машины. Поскольку время уже было позднее, отправились в гостиницу. Ну а че, если возвращаться в домен или в свой мир на ночь, то атмосфера приключения и путешествия будет угроблена. В гостинице мама опять состроила глазки, и к нам не стали докапываться по поводу того, что я с мамой и Хинатой будем в одном номере, в котором только одна кровать. Для Танари заказали отдельный номер, благо у нее не появилось привычки залезать в постель ко мне. После заселения в номера сразу появились отличия моих девочек от обычных людей, приехавших в другую страну на отдых. Вот что делают обычные люди, попав в номер люкс в первую очередь, да все что угодно, кроме того, что сейчас делали мама и Хината в нашем, а Танари в соседнем, номере. А именно проводили осмотр номера на предмет закладки всякой гадости и обороноспособности, и присматривали пути отступления на случай нападения, также устанавливали барьеры, сигнальные и активные, как и различные ловушки. Нужно будет потом сказать, чтобы все сняли или отключили, а то обслуга может не пережить проведение уборки в номере. Пока девчонки занимались обустройством номера, а после оккупировали ванну, смотался проверить, как там призывательница. Все же особо мне попалось с довольно специфическими увлечениями. Потому, что творилось в комнате, было довольно сложно сказать, тентакливые монстры насилуют девушку или же девушка их. Но, главное, сразу были видны результаты. У одного из монстров прибавился один тентакль, а второй стал покрупней, видать тоже скоро вторым обзаведется. Перед тем, как отбыть обратно, кинул на нее пару заклинаний из магии жизни, пусть получше прокачает моих монстров. На следующий день, перекусив, отправились в музей, который располагался аж в другом штате, но погружение на планте не рулит. Само мероприятие принесло массу положительных эмоций, как девчонкам, так и мне. Экскурсовод, за услуги которого доплатил отдельно, оказался очень толковым и рассказывал очень интересно. После музея по просьбе мама поискали местных гопников, но те как сквозь землю провалились. Писец не дремлет, а работает в поте лица, но как по мне, оно и к лучшему, мы сюда отдыхать прибыли, а не тренироваться. Вот потом презентую мама свиток с парочкой отловленных бандитов, пусть в подвале с ними занимается экспериментами и тренировками. Вечером опять посетили кинотеатр, на этот раз девчонки потащили меня на какую-то не то романтику, не то комедию. В суть происходящего на экране я не вникал, а вот то, что Танари смотрела очень внимательно, и иногда делала заметки в блокноте, запомнил. Нужно будет помолиться за упокой нервов Шикамару, ну и объяснить сестренке то, что культуры наших миров отличны, и местные методики не котируются в нашем мире. Так что обязательно с ней поговорю, недельки через две. Следующие несколько дней прошли в том же режиме. Музей, кафе или ресторан, кинотеатр. На завтра запланирован поход в океанариум, а после и в аквапарк. Перед этим заглянул к призывательнице и охренел. Там оказалось еще 6 девушек, а монстрики уже порядочно прокачались, у каждого было по 4 тентакли. Я под шумок выпустил еще парочку монстров, пусть качаются. Но вот вникать в вопросы, как, откуда и почему не стал, мне мое психическое здоровье еще дорого. В аквапарке у нас нарисовались первые проблемы в этом мире. Хотя проблемами это назвать сложно, просто к Танари начали клеиться местные мачо. Я, как и Хината с мама, за этим процессом с интересом наблюдали. В первое время Танари просто не понимала, чего этим троим от нее надо, и почему они ей предлагают пойти посидеть с ними, вместо того, чтобы еще разик-другой пойти скатиться с этой водной горки. А когда до нее все же дошло, она честно сказала, что у нее есть жених. Вот только до этих не дошел весь серьезный смысл сказанного. И один из них начал распускать руки, точнее приобнял за плечо и начал вещать, что типа «жениха тут нет, а мы тут, так почему бы не?» Долго разводить разговоры у него не вышло, так как Танари от такой наглости, по ее мнению чуть ли не попытки изнасилования, сжала руку парня своей маленькой изящной ручкой, с показателем силы в 300 единиц, а это страшно. Тем более, что она из-за стресса перестала себя контролировать. Результат этого сейчас корчится и подвывает на полу, держась за то, что было его рукой. Его же друзья замерли в ступоре, а сама Танари с исследовательским интересом рассматривала парня, прикидывая, вылечить это или добить. Мама же сейчас строила глазки охране, которая на вопль парня среагировала, и сейчас неспешной походкой отчаливала в противоположном направлении. Хината вообще не сдвинулась с шезлонга, хотя ситуацию держала под контролем. Вздувшиеся вены выдавали активированный бейкуган, который не был виден из-за солнцезащитных очков. Но этот мир оказался не так прост, как показалось на первый взгляд. Очень скоро к нам подошли два парня, Высокие блондины, накачанные, но не излишне и взглядом вы говно, а я царь. Вы кто такие, из какого клана? Узумаки. Тонари ответила на автомате. Никогда о таком не слышал. Очередное собрание убогих слабаков. Хотя, ты, крошка, ничего. Если хорошо будешь просить прощения, я так и быть, прощу тебе нападение на гражданского на территории нашего клана. И взгляд похабный-похабный. Ой, дурак, выдала мама. Я с ней был на 100% согласен. У Тонари тараканы в голове матерые, и подобные домогательства она терпеть не может. Был один смертник, который по пьяни к ней полез, за что получил пощечину во все 300 единиц силы и столько же скорости. Так что голову ему просто снесло. С Тонари я потом поговорил, так что проблем с ней не было, как и с властями. Тот придурок был просто заказчиком, которому не хватило денег, чтобы заказать миссию. Вот он и нажрался и полез, куда не следует. Попадись он любой другой кунайчи, то закончил бы в большинстве случаев точно так же, разве что произошло бы все тише и без свидетелей среди гражданских. Анка, между прочим, тоже с сестренкой поговорила, и, судя по всему, плохому научила. Нужно будет ей за это тортик побольше подогнать. Вот и сейчас этот смертник для начала был послан в далекое, пешее, эротическое путешествие туда, где никогда не светит солнце. Парень явно опешил от такого и сильно обиделся, и со словами «ты за это ответишь», дрянь, встал в какую-то стойку, а судя по энергетике начал разгонять по телу ки. Вот только делал он это медленно. Его же дружок имел на одну извилину больше или просто трусом был, так как разгон ки начал заранее, да и целью атаки выбрал мама, которая подошла ближе. От удара в голову с ноги, мама просто увернулась, попутно подрезая сухожилия на ноге скальпелем чакры и, ловя взгляд противника, накладывала гинжицу. Первый же сейчас валялся на полу и тихо подвывал. И произошло это без участия Тонари. Просто Хината решила вмешаться и подошла со спины, и пока тот разгонял ки, обработала того джукином, отбив ему все потроха. Остальной народ как-то быстро рассосался в стороны и не отсвечивал. А мне стало интересно, что тут и как. Все-таки никогда не встречал пользователей ки. Но вот, глядя на этих двоих, первое впечатление не очень. Но, как говорится, в семье не без урода, может, и эти двое ущербных именно такие. Но допросить их стоит, чтобы хоть примерно представлять, с чем можно столкнуться. А то вдруг тут есть монстры типа Сонгаку. Тогда мне лучше будет паковать чемоданы и валить отсюда. Допрос проводили в одном из подсобных помещений. Мама только зыркнула в сторону охраны, как те рассосались, что ввело мама в ступор, так как она еще не активировала шаринган. После приведения в относительный порядок и чувства, наши пленники, несмотря на то, что были крепко связаны, начали качать права и угрожать. Угрозы, между прочим, были в основном девчонкам. Эти два долбодетла в красках расписывали, как и в каких позах они будут им мстить. Мама несколько минут слушала, а после достала кунай, непонятно где она его до этого прятала, и тупо кастрировала самого болтливого, остановила кровь, а отрезанное запихала в глотку. От таких манипуляций даже меня передернуло, что уж говорить о втором парне. После этого тот запел как соловей, отвечая на все вопросы, при этом постоянно косясь на мама. Из его рассказов стало ясно, что нам тут особо нечего опасаться. Да, мастераки тут есть, и они в большом почете. У власти стоят кланы этих самых пользователей ки, и чем круче клан, тем больше позволено его членам. Конечно, открытого беспредела нет, и гражданских особо не трогают, но вот между кланами нередко проходят стычки, при которых народ просто старается не попасть под раздачу. По той инфе, что удалось получить, местные элитные мастера по уровню сил на уровне средненьких джоунинов. Но таких монстров довольно мало. В клане этих долбодетлов таких всего двое. Понятное дело, на слово я не сильно поверил, потому прикрепил к ним пару духов и призраков, чтобы проследили и показали реальный уровень сил местных кьюзеров. Мое желание отпустить долбодетлов все девчонки встретили непониманием, но ничего против не сказали. Уже после того, как эти двое уковыляли, пояснил, зачем их отпустил, и продемонстрировал призраков. Хината и мама восхитились, а вот Тонари телепортировалась за кресло, откуда опасливо поглядывала на призрака и просила убрать эту жуть куда подальше от нее. Информация, которую мне доставили призраки, меня поразила. Вот как эти убогие могут стоять у власти, когда у людей вполне есть огнестрельное оружие? Да там почти все на уровне средненьких неклановых генинов, мастера на уровне чунинов, и те, кого считают монстрами, на уровне такубицу джоунинов. Не спорю, с таким же вооружением, даже слабый, кьюзер будет стоить нескольких десятков опытных солдат. В принципе, в аниме был момент, когда даже Сакура положила не вспотев десяток вооруженных рыцарей или гвардейцев тамошнего правителя, а она, на тот момент, была еще генином и у Цунаде не обучалась. Так что ладно, с этим более-менее понятно. А вот что делать с целым кланом напыщенных долбодитлов? Вопрос, долбодитлы они потому, что собираются нас отловить и покарать, точнее девчат, меня упомянули всего раз и то вскользь. Типа, да был там еще пацан, его прибить и дело с концом, а вот девок. Далее шли споры по вопросу, кто будет первым заделывать детей пойманным девкам. А все потому, что мама показала использование скальпеля чакры и провела лечение. А тут умение проявлять и структурировать внутреннюю энергию считается большим достижением. Танари же показала довольно большую физическую силу, которая говорит о большом резерве. Ну и Хината также выделилась, парой ударов поотбивав внутренности. Один я убогий, ничего не умею, хнык-хнык. При прослушивании доклада от призраков присутствовала только мама. Танари категорически отказалась находиться в одном помещении с призраком, да и Хинату с собой утащила, чтобы одной не остаться. А то мало ли, вдруг тут еще призраки водятся. Так вот, мама была очень недовольна такими делами и предложила всех нахрен перерезать, чтоб неповадно было. Я, конечно, не против такого, тем более они первые начали, можно же было вежливо объяснить, что мы что-то там нарушили, а не грубить и не кидаться. Если бы они не стали агриться, то я бы просто откупился. Все же я уважаю законы места, в которые прихожу, до тех пор, пока эти законы мне сильно не мешают, но и начинать войну с целым кланом, да еще и многочисленным, не хочется. Так что решил сходить и попробовать договориться, может и чего полезного можно будет получить при сотрудничестве. Отрезанные мама причиндалы я легко приращу на место или новые сделаю, еще лучше старых, так что можно будет договориться. Но перед отправкой на переговоры выдал всем остальным браслеты с 6 шаринганами, с заряженной техникой из-за ноги. Мало ли чего может случиться, а так, после использования одного из шаринганов браслета, мне придет сигнал, и я смогу прийти на помощь или помочь сбежать. Перед отправкой на переговоры заглянул к призывательнице. Их стало больше, и я это не о тентаклях. В доме собралось еще больше любительниц тентаклей, а один из монстров подполз ко мне и в его глазе прям читалось: «Насяльника, помогай, не справляемся, нужно больше тентаклей». Выпустил всех остальных тентакливых монстров, и даже зельями снабдил, чтоб наверняка, и решил побыстрее свалить, дабы не травмировать свою нежную психику. Вот только отвык я от техногенных миров и всех благ цивилизации, особенно от такого блага, как камеры наблюдения, навешанные на каждом углу. И, как выяснилось, влиятельный клан кьюзеров имеет к этим камерам доступ. Короче, вычислили нас быстро, это я сам привык через планти не перемещаться, а в компании девчат перемещался по старинке на своих двоих. Вот и проследили наш путь от аквапарка до гостиницы. О том, что гостиницу решили штурмовать, выяснил уже когда был на территории клана и подслушал разговор двоих охранников, которых с еще несколькими парнями оставили охранять территорию. Когда прибыл обратно к гостинице, застал очень интересную картину. Танари и Хината разместились на крыше гостиницы и лопали попкорн. Мама же тем временем, с активированным Сусана, несла добро и причиняла справедливость нападающим, а те в свою очередь не гнушались использованием огнестрельного оружия. Вот только пули против Сусана как-то не катили, да и то, по рассказам Танари, мама вызвала Сусана только, когда эти долбодитлы пару танков подогнали. Она их потом спалила своим особым огоньком. Я же решил не упускать такой момент и отправился ловить души, которые не отошли в загробный мир. Видать, хотели посмотреть, как погибнет их убийца, вот и сопротивлялись отходу на тот свет. Ну, ничего, Мурзик им всем будет рад. Через 2 часа, после того как мама закончила наносить добро и причинять справедливость, приперлись парламентеры. Поскольку я очень воодушевился победами мама, из гостиницы мы валить не стали, хотя теперь я озаботился барьерами, да и подготовил несколько козырей на всякий случай. Парламентеры представились представителями совета кланов, и тут же начали заваливать мама комплиментами и восхищаться ее мастерством и силой, а также говорить, что нападение на нее было личной инициативой клана Драгон, а они все были не в курсе, но если бы знали, то никогда бы не позволили творить такое. Мама же, кажется, переобщалась с Танари. Вот если не от этого, то с чего бы ей заявлять, что она никакой не мастер, а просто слабая девочка по сравнению с Наруто самой, и взгляд перевела на меня. Парламентеры прониклись и начали уже окучивать меня. Вот только они, видно, повелись на внешность и ожидали реакции пацана, у которого сила есть, ума не надо, а я начал действовать четко по брошюрке, выданной хомяком. К сожалению, ни до чего конкретного мы так и не договорились, мне просто нафиг не нужны были местные фантики и титулы со званиями. А на то, что мне было интересно, местные не соглашались. А ведь я не так много просил, всего-то копии методик работы с Ки от всех кланов. В конечном итоге они были посланы в местную Японию, где обнаружился клан однофамильцев. Конечно, за такую подставу я местным Узумаки отдарился зельями и несколькими не особо сильными артами. А с этими пришли к простой договоренности: они нас не трогают, мы не трогаем их, ну и не сильно нарушаем законы. Весь следующий день мы культурно отдыхали, поскольку сильно шифроваться теперь не было смысла, то спокойно юзали перемещение через план теней, запечатывание и многое другое полезное на отдыхе. Местные, конечно, были в полном офиге от происходящего, но самая интересная репутация пользователей Ки среди обычного народа поднялась довольно сильно, а все из-за Тонари и Мама. Они устроили небольшой спарринг, в течение которого, естественно, получили раны, которые сами же и залечили после окончания. Зрителей тогда собралось до хрена и больше, а один мелкий пацан подошел к Тонари и попросил также вылечить его сестренку, которую сбила машина. Пацан во время просьбы явно использовал технику глазки кота из Шрека, да и Тонари добрая душа повелась, и Мама, как более квалифицированного специалиста, прихватила. А та пошла именно потому, что Тонари так и выразилась, чем польстила ЧСВ Мама. И эта парочка отправилась в больницу, где они явно увлеклись, вылечив всех. А когда добрались до отделения раковых больных, припахали и Хинату. Та просвечивала бейкуганом и после рисовала точную модель расположения опухоли, затем Мама ее своим огоньком выжигала, а Тонари залечивала повреждения магии жизни. Я тоже не остался без дела. Ко мне пришли с просьбой оказать помощь в спасении людей и уничтожении логова монстров, которые людей и захватили. В этот момент у меня возникли смутные подозрения, а когда прибыли на место, подозрения превратились в полную уверенность. Этих любительниц тентаклей снова прибавилось, и соседи спалили происходящее в доме, и, понятное дело, вызвали полицию. Те приехали, полезли в дом и, как по закону подлости, в патруле оказались женщины, короче, заложников прибавилось. Полиция посмотрела на это дело и лезть туда поостереглась, а то кто этих монстров знает, может им пофиг какого пола жертва. Обратились они к клану, который держал город, но те помочь не смогли, так как их на ноль помножила Мама. Далее обратились уже в совет кланов, а те в свою очередь ко мне. В награду пообещали библиотеку клана Драгон, типа не способны на своей территории поддержать порядок, значит недостойны быть кланом пользователей Ки. Пришлось откреститься от всех помощников и желающих узреть работу мастера, и отправиться истреблять монстров самому. Первым делом вырубил всех этих озабоченных, после донес до тентакливых монстров мысль: шухер, пацаны, валить надо. Затем запечатал всех порядочно прокачавшихся монстров в свитке, для наглядности и правдоподобности пальнул серо, полностью уничтожив второй этаж. После вышел из здания, держа морду кирпичом, бросил стоящим в полном шоке хозяевам дома алмаз размером с грецкий орех, сказав, что это компенсация за разрушение дома, и свалил в быстром темпе к девчонкам, а то ведь скоро найдут, и скорее всего повредят, якорь в подвале и меня выкинет обратно, а оставлять девчонок здесь желания нет, так что пришлось пулей лететь к ним и в темпе вальса запечатывать их в свитки. Благо все покупки уже были собраны и запечатаны. На прощание решил немного приколоться, тем более, что забрать библиотеку уже не успею. А вот сделать из газеты древний трактат, в котором описываются некоторые тренировки, техники и похождения Сонгаку, вполне успеваю. О том, что спалят, не волновался, как только узнал о наличии практикующих Ки, первым делом полез искать инфу по этому сайну, но не нашел ни манги, ни аниме, ни даже первоисточника. Трактат был закинут за кровать. Уверен, после нашего исчезновения они проведут обыск номера и точно найдут трактат, как и недопитое зелье высшего исцеления, с наклейкой вытяжка из бобов сензу. А вот в местном клане Узумаки теперь появится посох Ньойбо. Эта палка реально удлиняется, пока вкладываешь в нее энергию, и уменьшается, выбрасывая ее. К тому же я ее обработал зельями и заклинаниями, так что прочность у нее ого какая. Жаль, не увижу их рожи, когда они будут все это читать. Общемировое собрание глав кланов пользователей Ки. Через месяц после ухода из мира неведомой хрени, в большом зале, подобном амфитеатру, собрались главы самых многочисленных, сильных, богатых и влиятельных кланов. Этот совет до недавнего времени насчитывал 113 членов, но с недавних пор образовалось вакантное место. Слово взял глава клана Лун, избранный быть председателем на данном собрании. «Мы собрались сегодня, чтобы услышать результаты расследования недавнего инцидента с участием представителей клана Драгон и неизвестных представителей малого клана Узумаки. Мастер Раннер, что показало расследование? Великий мастер Лун, великие мастера, уважительный поклон председателю и остальным членам собрания. Мне и моим людям было доверено расследование по этому инциденту. Хватит словоблудия, юнец, у нас слишком много дел и время наше дорого. Изъясняйся по существу. Простите, великий мастер Ли, низкий поклон. Обыск, проведенный в номере, где остановились фигуранты дела, дал результаты. Вот, взгляните. Нажав несколько кнопок на пульте, докладчик вывел на экраны изображение. Нам удалось обнаружить некий трактат, возраст которого специалисты оценили в несколько тысяч лет. И самое удивительное, он написан на современном языке. Как такое возможно? Наши специалисты так и не пришли к единому мнению по этому вопросу. Но больше всего вопросов вызывает содержание. В трактате ведется жизнеописание некоего Сонагаку, о его тренировках у мастера Мутинраши, а также участие в некоем турнире, проводящемся раз в 5 лет. И что тут удивительного? В моей библиотеке таких описаний тысячи. Каждый мастер обязательно оставлял после себя такое, а разные выскочки по десятку. Мастер Ли, нас не интересует, сколько и чего хранится в вашей библиотеке. Будьте так любезны, не прерывать докладчика через слово. Продолжайте, мастер Ринар. Благодарю, великий мастер Лун. Сомнения в правдивости описанного вызывают техники, используемые описанными в трактате людьми, такие как техника полета и многое другое. Но то, что продемонстрировали участники инцидента, говорит об обратном. Также в трактате упоминались некие бобы Сензу, способные излечить мгновенно любые травмы. И нам удалось обнаружить в мусорном ведре в номере флакон с вытяжкой из этого боба. Исследования и опыты показали, что это средство действительно способно вылечить любые травмы. У подопытных мышей даже удаленные конечности отрастали. Удалось синтезировать это средство, к сожалению, пока результатов нет. Великие мастера, как председатель данного собрания, предлагаю всем принять участие, а также проспонсировать исследования по этому вопросу. Единогласно. Что еще удалось выяснить? Наши люди вышли на клан Узумаки, который специализируется на медицине, но ничем большим никогда особо не выделялся. Разве что древние истории и тем, что они лечат людей бесплатно. Так же как и наши гости, нет, уровень ниже, чем у целителей великих кланов, а то, что показали гости, вообще считалось до недавнего времени невозможным. Но нашим шпионам удалось увидеть тренировку одного из членов клана Узумаки с посохом Ньойбо, который был упомянут в трактате, как оружие, используемое Сонгаку. Почему просто следили, а не провели захват и допрос? Мастер Герада, вы желаете повторить судьбу клана Драгон? Их всех, включая великого мастера Драгана, перебила девочка 12 лет, а их 4, и неизвестно, сколько еще таких детей у них есть. Мы пришли к выводам, что клан Узумаки являются потомками Сонагаку, а те Узумаки, которые живут в Японии, являются побочной ветвью клана или хранителями посоха Ньойбо, и нападение на них может спровоцировать остальных Узумаки. Это многое проясняет, но не дает ответа на вопрос, зачем все это было. Слишком наглядная демонстрация силы, но без видимых причин. Они показали, что обладают силами и знаниями, о которых мы и мечтать не могли, да и богатствами обладают значительными. Тот камень специалисты оценили очень высоко, а также сказали, что он не был добыт ни на одном из известных месторождений, так что можно сделать вывод о наличии у них собственной шахты. Не стоит забывать о связях. Документы, предъявленные этим Узумаки Наруто, были проверены, в базе этого нет, но проверка самого документа показала его полную подлинность. Как будто у него был доступ к аппаратуре, на которой изготавливают документы. Наш клан провел проверку денег, которыми расплачивались Узумаки. Купюры настоящие. Но было случайно выяснено, что это подделки, неотличимые по качеству от настоящих денег. Один из экспертов запомнил серийный номер одной банкноты, та вроде как является его талисманом на удачу. И при проверке он обнаружил идентичный серийный номер на одной из проверяемых купюр. Это же катастрофа. Спокойствие. Эту информацию нужно проверить и перепроверить, а также... Кухи-хи-хи. Что смешного, великий мастер Чан? Вы так и не поняли? Прошу вас, великий мастер Чан, не отвечать вопросом на вопрос. Если вам есть что сказать, будьте добры, поделиться своей мудростью с остальными. Нам прямо указали на нашу ничтожность, на то, что большинство из нас забыло основы учения, прекратило развиваться. Как давно хоть кто-то из вас, дорогие великие мастера, выбирался на тренировки на дикую природу? Когда в последний раз участвовали в турнирах? Молчите, нам наглядно показали, чего можно достичь, даже подсказки оставили, но и предупреждение сделали. Мастер Ринар, да, великий мастер Чан, по этому трактату, когда должен состояться очередной турнир? А, через неделю, вот, через неделю соберутся сильнейшие мастераки, чтобы выявить сильнейшего, но никто из нас, тех, кто зовется великими мастерами, не примет участие даже в отборе. На что вы намекаете, мастер Чан? Да о том, что через 5 лет будет еще турнир, и если мы не примем участие, то в нас окончательно разочаруются и уничтожат. Для этого хватит и этих 4. И что же вы предлагаете, глупцы? Вам же дали трактат. Да, именно дали, как и вытяжку. Или кто-то сомневается, что те, кто не оставил даже единого волоска в номере, мог потерять древний трактат? Великий мастер Чан, простите, но вы ошибаетесь. Что, люди моего клана проверили место проведения турнира, согласно информации из трактата. Это остров, находящийся примерно в центре моря. По информации из трактата, до него Сонгаку добирался вплавь, что, наверное, также служит условием участия в турнире. Хотя по тем же данным использование хождения по воде и полетов с помощью техник ки также разрешено, но на острове не обнаружилось никого. Хотя были найдены руины возрастом около 1000 лет. Вот оно. Нам предложили принять участие в следующем турнире. Для главной ветви клана Узумаки просто нет смысла участвовать в турнире друг с другом, а других противников нет. Считайте, что если мы не подготовим турнир через 5 лет и не подготовим участников, нас перебьют. Именно. У нас теперь есть шанс встать вровень с сильнейшими. В трактате же описаны тренировки, которые проходил Сонгаку. Простите, великие мастера, но я очень сомневаюсь, что кто-либо переживет даже половину того, что описано в этом трактате. Да и где нам найти тиранозавра для тренировки? Комментарий к глава 30. Проверил, Иисусус. Если сообщаете об ошибке через публичную бету, то потрудитесь указать, как должно быть правильно, а не просто выделить текст, в котором может даже не оказаться ошибки. Также, если вы считаете, что в тексте нужно заменить название на то, что вам кажется лучше, атмосфернее, правильней, то забудьте о ПБ, для такого есть комментарии. ПС, перед отправкой сообщения обновите страницу, вполне возможно, что пока вы сообщали об ошибке, бета уже поправил ее в связи с аналогичным обращением, заранее спасибо. Глава 31. Пов Дункан Адамс. До недавнего времени я был обычным ребенком, играл с друзьями в подземелье драконов, катался на велосипеде, бегал к старой шахте и очень трусил заходить дальше, чем на 10 метров внутрь. В школе частенько получал от бака и скота, впрочем, они многим житья не давали. Родители постоянно говорили, чтобы я больше времени уделял учебе, а то не смогу поступить в хороший университет и не смогу стать врачом. Как будто мне хочется становиться врачом, я вообще не переношу больницу. Но все резко изменилось. Сначала пропал Тим, его мать подняла на уши всех полицейских. Говорили, что он потерялся в лесу или его похитил его отец, который уже 3 года как не живет с ними. Но мы все были уверены, что тут дело нечисто. Тем более, Чарли видел крысу с 3 глазами. Да и у меня было какое-то странное чувство, начиная с момента того спора в подвале. Поэтому мы решили сами найти Тима. И нашли. Это была жуть. Никогда так раньше не пугался. Я даже, кажется, обмочился, когда увидел адскую гончую, вцепившуюся в ногу Тима, и буквально в следующую секунду ее разорвало, а перед нами из ниоткуда появился парень. Он был не намного старше нас по виду, но я чувствовал, что это не так, а после он рассказал, кто он и откуда, и что происходит вокруг. Но больше всего меня, да и всех остальных, потрясло то, как он вылечил Тима. Раз, и нога, оторванная адской гончей, на месте, и даже штаны целые, как после глажки. Было очень приятно узнать, что я особенный и обладаю сверхспособностями, но из-за того, что Тиму присвоили более высокий класс, было немного обидно и завидно. Я бы тоже справился там не хуже, а то и лучше. Потом нам пришлось создавать Тиму алиби. Когда Тим сам прыгнул в яму, мне стало стыдно, что завидовал. Я, наверное, не смог бы, вот так, прыгнуть туда. Ведь он явно что-то себе сломал, а это жутко больно. Помню, как мне было больно, когда свалился с дерева и сломал руку. После того, как мы сообщили о том, что нашли Тима, время тянулось очень медленно. Мы все ждали, когда же придет тот агент. Все это время к нам лезли с вопросами, даже какой-то странный тип подходил и нес какой-то бред. А потом мы ловили трехглазую крысу в женском туалете. Когда нас застукала мисс Саурин, хотелось сквозь землю провалиться. Я тогда уже в красках представлял, что мне устроит за такое родители. Но слава богу, все обошлось. Агент Туран появился в самый последний момент и использовал на мисс Саурин какое-то устройство, которое стерло ей память о том, что случилось за последний час. А потом я устал удивляться. Магия, о которой читал в книгах, да это все чушь по сравнению с тем, что мы увидели. Сам же агент Туран был странным. Хотя он же не человек, но все равно его поведение было очень странным. Его отправляли на задание, из которого он точно не вернется, а он не только не проклинал начальницу, но перестал переживать об этом буквально через несколько минут, да и до этого не убивался горем. А после был ад. Нас заставили учить устав. За время, проведенное в особом месте, в котором время шло быстрее, я успел очень соскучиться по школе, ведь там нужно было учить намного меньше. Конечно, были и светлые моменты. Нас учили стрелять из бластеров и другого оружия и пользоваться разными устройствами. Если бы при этом не нужно было учить ТБ и руководство по эксплуатации, было бы вообще замечательно.